в сопровождении солдата, посланного доложить ему, что миледи в обмороке. Он держал в руке флакон с нюхательной солью. «Ну, что такое? Что здесь происходит?» — спросил он насмешливым голосом, увидев, что его пленница уже встала, а Фельтон готовится уйти. «Покойница, стало быть, уже воскресла?» «Черт возьми, Фельтон, дитя мое! Разве ты не понял, что тебя принимают за новичка и разыгрывают перед тобой первое действие комедии, которую мы, несомненно, будем иметь удовольствие увидеть всю до конца?» «Я так и подумал, милорд», — ответил Фельтон, «который всякий благовоспитанный человек обязан оказывать женщине, если не ради нее, то, по крайней мере, ради собственного достоинства».